Глава 964. Осознание истины. И Чэнь-цзы, кажется, что-то понял для себя. Он так и остался сидеть с поднятым в руке кубком с вином, забыв поставить его обратно на стол. «Брат Ван, ты говоришь о культивации в кланах. Должно быть, ты имеешь в виду регион Лотянь». В глазах брата Илон-цзы промелькнул огонёк интереса, Ван Линь кивнул ему в ответ, и Илон-цзы продолжил. «Если мы начали говорить о Лотянь, то должны признать, что это скорее отклонение. То, что клановая культивация смогла дожить там до сегодняшнего дня, просто феноменально. Если бы об этом я не узнал от Альянса культивации, то ни за что не поверил, что такое возможно. Культиваторы региона Лутянь пошли на нас войной и устроили побоище в северной части нашего звездного региона, заставив Альянс отступить. Ни в коем случае не надо недооценивать их силу». Едва он сказал последнюю фразу, как где-то далеко в небесах прогремели громовые раскаты, и подул со свистом ветер. Чёрные тучи начали быстро сгущаться, скрывая с собой яркую луну. С грохотом сверкнула ярчайшая молния, и, перечеркнув с собой весь небосвод, ударила о землю. Следом на землю полетели крупные капли дождя, которые быстро превратились в ревущий ливень. Капли с шумом ударяли о землю, и от неё поднимались белые облака ночного тумана. Вздохнув, девушка по имени Лин-Эр подошла к краю беседки и выглянула наружу. Раскаты грома сбили брата и Чэнь-цзы с мысли. Немного помолчав, он качнул головой. «Погода на планете Тянь-Юнь очень непостоянна, особенно в последний месяц. Только что светила луна и сияли звёзды, а через мгновение уже их закрыли собой чёрные тучи, и пошёл дождь». Мужчина средних лет в фиолетовом балахоне по прозвищу Исин-цзы кивнул головой. «В самом деле, погода стала похожа на довольно эксцентричного человека, у которого то и дело меняется настроение, отчего становится непонятно, что будет дальше». Последняя фраза заставила Ван Линя прийти в большое волнение. Он резко вскинул голову вверх и посмотрел на распростёртые над беседкой небеса. Схватив кубок с вином, он залпом его осушил. Туман загадочности, окружавший Бай Вэя, который Ван Линь никак не мог разгадать, внезапно был развеян. Изменчив, словно человеческий характер. Он постоянно меняется, отчего непонятно, что будет дальше. Бай Вэй до этого говорил, что через несколько месяцев погода на Тянь Юнь изменится. Часто её смена — особенность планеты. На первый взгляд в этой фразе нет ничего необычного, однако в ней заложен глубокий смысл. «Погода на планете Тянь Юнь изменчива» — этой фразой он намекал на изменчивый характер учителя Тянь Юнь Зе. Он имел в виду то же самое, что я понял раньше. Бесчисленное множество аватаров соединены в одно тело, и, переплетаясь друг с другом, они то и дело меняют форму. Размышлял Ван Линь. Три брата удивлённо смотрели на разволновавшегося гостя. Они молча приглянулись друг с другом, не понимая, о чём всё-таки говорит Ван Линь. Фраза, сказанная Исин-цзы, прорвала туманную завесу тайны в голове Ван Линя. С невероятной точностью Ван Линь кинулся припоминать сказанные Бай Вэем слова и его поведение. Не сразу, но он всё же начал находить некие зацепки. На заднем склоне горы расцвело неизвестно кем посаженное дерево Байян, которое не может цвести по определению. Однако цветы его оказались вовсе не белыми, а чёрными, а через 3 секунды они завяли и опали, превратившись в облака тумана. «Если бы мы смогли спасти эти цветы, было бы хорошо», — вспоминал Ван Линь. В его фразе «дерево Байян» означало самого Бай Вэ. «Дерево Байян не может зацвести». Бай Вэ имел в виду, что по природе он мужского пола, и каким образом он мог стать женщиной. Зачем он сказал, что дерево наконец зацвело, но цветы его оказались не белого, а чёрного цвета? Здесь всё понятно. Таким образом, он намекнул мне, что по какой-то причине он из мужчины стал женщиной. Цветы цвели всего 3 секунды. Значит, жить ему осталось не так долго. Он сказал мне всё это для того, чтобы я спас его. И потому, когда я спросил его о его способностях, он весь переменился. Видимо, он хотел привлечь моё внимание, чтобы я вновь обдумал сказанные им прежде слова. А после этого он ещё сказал мне про технику двойного желания. Печать, которая возникает в его теле из женской энергии, весьма трудно разглядеть. Лишь когда Бай Вэй сказал про технику двойного желания, печать стала видимой. Бай Вэй хотел, чтобы я обратил на это внимание. Всё это вместе с той фразой про изменчивую погоду на планете Тянь Юнь может сказать о том, что человек, которого он так опасается, скорее всего, учитель Тянь Юнь Зе. И это настоящая причина, почему он хотел пойти вместе со мной куда-нибудь за пределы территории нашей секты. На этой мысли Ван Линь резко вскочил со стула. С поклоном обратившись к трём братьям, он сказал: «Уважаемые единоверцы, У брата Вана появилось важное дело, поэтому закончим на этом. Не смею вас больше беспокоить. Прощайте». Договорив, Ван Лень тут же схватил Сюй Лига и запихал его в сумку, а затем резко развернулся и растворился в пространстве. Братья были сильно задачены таким поведением гостя. Некоторое время они приглядывались, не понимая, что так взволновало его. Тем временем Ван Линь возник возле входа в комнату боевые. Нельзя сказать, что Ван Линь хотел узнать тайну Тянь Юньзы из любопытства. Однако неизвестность пугала Ван Линь и заставила его быть настороже. Только разгадав секрет Тянь Юньзы, можно будет как следует защитить себя. Таким образом, Ван Линю было необходимо разобраться в деле боевые. Появившись, Ван Линь испытал удивление. Из комнаты боевые доносились колебания сил ограничений. Они были очень слабыми. И даже Ван Линь с его уровнем культивации вряд ли бы их обнаружил, если бы не стал проверять специально. «Что-то здесь не так», — подумал Ван Линь. Через мгновение поток его божественного сознания ворвался в комнату боевые, однако в следующий миг слабые колебания ограничений вдруг взорвались, многократно увеличив свою силу, и как следует припечатали божественное сознание Ван Линя силой сопротивления, раздался оглушительный грохот. Этот всплеск энергии привлёк внимание сидящих в беседке трёх братьев. Оправившись от удара, Ван Линь сверкнул глазами. Через мгновение ограничения, установленные в комнате, были насильно взломаны. Теперь в комнате стало всё ясно и чётко. Она была совершенно пустой. Бай Вэй бесследно исчез. Бай Вэй с его уровнем культивации ни за что бы не смог уйти отсюда так, чтобы этого не заметили ни я, ни трое братьев. Также он не смог бы сам установить подобные ограничения. Очевидно, что кто-то его увёл насильно. И этот похититель, очевидно, намного превосходит по уровню культивации как меня, так и братьев Чэнь Дао. Помрачнел Ван Линь, взгляд его заострился. Хотя всё равно не сходится. Если кто-то похитил Бай Вэ, то зачем ему понадобилось устанавливать эти ограничения, защищающие от проникновения божественного сознания? Погрузился в раздумья Ван Линь. На губах его заиграла нехорошая улыбка. Дёрнувшись всем телом, Ван Линь растворился в пространстве. Вновь появился он уже высоко в небе, с затянутым бесконечными дождевыми тучами. То и дело сверкали молнии, раздавались громовые раскаты. Ван Линь тут же активировал божественное сознание и окинул им всю землю вокруг. Однако же никаких следов Бай Вэ он не обнаружил, и Ван Линь понял, что Бай Вэ вовсе не ушёл куда-то очень далеко, а просто спрятан где-то в глубоком и укромном месте, куда не может попасть божественное сознание Ван Линя. Вскинув правую руку вверх, Ван Линь указал ей на небо. «Зов дождя!» Со взмахом его пальца по небосводу побежала кривая молния, освещая ночную тьму. Облака стали стремительно густеть, а капли дождя начали замедляться и застыли прямо в воздухе. В следующий миг из пальца Ван Линя вылетел поток невидимой силы. В одно мгновение поток силы накрыл собой все бесконечно тянущиеся облака, и ливень прекратился. Капли дождя застыли на месте. Сейчас они неподвижно висели на разной высоте. Некоторые лишь только-только родились в глубинах облаков, а некоторые уже почти достигли земли. Каждая капля, застыв на месте, вращалась вокруг своей оси. Неистощимые потоки силы неба и земли заструились со всех сторон. Концентрируясь, они наполняли капли дождя своей энергией. Сияющие блики света и бушующие потоки изначальной силы заполнили пространство над городом Гуйянь. Сильные культиваторы, почувствовав, что происходит что-то странное, подняли головы и начали внимательно всматриваться в небеса. Так поступили три брата Чэнь Дао. В трепетном страхе они уставились на небо. «Такую способность может применить лишь культиватор уровня очищения границ тьмы!» — пробормотал И Чэнь Зы и шумом выдохнул воздух. Ван Линь ярко сверкнул глазами и развел руки по сторонам. Бесчисленное множество капель дождя, замерших в воздухе, задрожали и начали издавать оглушительный грохот. Следом капли закрутились в бушующем вихре и устремились к Ван Линю. В единое мгновение капли породили огромных размеров воронку. Грохот стал просто невыносимым. Ван Линь активировал божественное сознание, и часть его вошла прямо в центр бушующего водоворота. В следующий миг Ван Линь указал правой рукой на землю под собой, а водяная воронка со свистом ринулась вниз. Одна за другой капли начали лопаться, распадаясь на ещё более мелкие крупицы воды. В каждой из мельчайших капель находилось по небольшому потоку божественного сознания Ван Линя. Божественное сознание Ван Линя набирало силу, что позволяло ему охватывать пространство вокруг всё плотней. Данная способность была похожа на то, как если бы тело Ван Линя вдруг разделилось на бесконечное множество аватаров. Каждый из мельчайших аватаров Ван Линя активировал своё собственное божественное сознание. Площадь охвата сознания хотя и осталась прежней, однако теперь сознание охватывало самые мельчайшие детали, проникая всюду глубже в несколько раз, чем обычно. Пройдясь сознанием по округе, Ван Рин сверкнул глазами и устремил свой взор на тянущуюся вдаль горную долину за несколько тысяч лиг к западу от города Гуйянь. Ван Рин топнул ногой, и раскат грома эхом пронесся по округе. Сам он превратился в поток молнии, и быстрее ветра полетело в сторону долины. Расстояние в тысячу ли Ван Линь преодолевал в мгновение ока. В долине были наложены ограничения, от которых, однако, не исходило никаких колебаний силы. Если бы Ван Линь не усилил свое божественное сознание техникой зова дождя, то не смог бы их обнаружить. Приблизившись, Ван Линь еще не успел ничего предпринять, как вдруг среди ограничений открылась трещина, и оттуда донесся звучный голос. «Брат Ван, входи! Бай Вэй!» Ван Линь внешне не подал виду, однако внутренне был поражен. Этот голос принадлежал Бай Вэю, однако он все же разительно отличался от того, как говорил Бай Вэй прежде. Прежде голос Бай Вэя был очень мягким, и с первого раза нельзя было понять, кто говорит, мужчина или женщина, однако прозвучавший только что голос был слишком густой и определенно принадлежал мужчине. Нахмурившись, Ван Линь прошел в щель между ограничениями и оказался внутри долины. Долина была хорошо укрыта от дождя, и в нее не попало ни капли воды. Горная долина была сплошь покрыта цветами и травами, однако вся растительность была жухлой и сухой. Пространство вокруг было наполнено женской негативной энергией. В долине на земле сидел один человек, и это был Бай Вэй. Аура его заметно отличалась от прежней, какую Ван Линь её помнил. Бай Вэй спокойно сидел, лицо его выглядело излишне мягким и женственным. Однако через мгновение на смену женственности пришла решимость. В его глазах сверкнули молнии, а на лице появилось суровое выражение. В эту минуту теперь он совершенно не походил на женщину. Как ни посмотри, сейчас он выглядел симпатичным юношей. «Брат Ван, удивлен ли ты?» — медленно проговорил Бай Вэй.